Управление конфликтами. Основы. Введение. Дэниел Голман. Компетенция управления конфликтами — это способность помогать людям в эмоционально напряженных ситуациях, тактично выводить разногласия на поверхность и находить решение, которое устроит всех. Лидеры, которые находят время, чтобы понять разные точки зрения, стремятся найти почву, приемлемую для каждого. Они признают позиции всех сторон, при этом направляя энергию на достижение общего идеала или взаимоприемлемого решения. Когда я думаю о ситуации, где явно не хватало компетенции управления конфликтами, мне вспоминается история двух телекоммуникационных компаний в одном европейском городе. Компании должны были совместно разработать новый продукт, и каждая выделила команду для участия в проекте. Несмотря на то, что они находились в одном городе, команды ни разу не встретились лично. Они только переписывались по электронной почте, и в конце концов эта переписка свелась к словесной войне, обмену гневными обвинениями. Работа над продуктом встала. Очевидно, им был нужен тот, кто смог бы умело разрешить возникший конфликт. Исследования подчеркивают ценность эффективного управления конфликтами. Ученые обнаружили, что команды, использующие кооперативный подход, показывают лучшие бизнес-результаты. Например, авиакомпания Southwest Airlines продвигает менеджеров, демонстрирующих способность выводить конфликты на поверхность и разрешать их. Исследователи из Гарварда выявили три распространенных симптома так называемых горячих конфликтов. Члены команды упорно продолжают спорить об одном и том же, затем переходят на личности, и когда эмоциональный накал достигает пика, прогресс останавливается. В других работах также показано, что высокоэффективные команды выносят на поверхность тлеющие разногласия и работают с ними, а не подавляют и не игнорируют их. Ситуация, с которой столкнулись команды двух европейских телекоммуникационных компаний, далеко не уникальна. Конфликты постоянно возникают в рабочей среде, внутри команд и между разными подразделениями одной организации. Все может начинаться с простого расхождения во мнениях или взглядах, но без умелого управления эти разногласия перерастают в проблему, останавливающую работу, как это случилось с телекоммуникационными компаниями. Лидеры должны уметь ориентироваться в бурных водах конфликта, распознавать его, управлять собственными эмоциями и помогать в этом другим. Когда лидер берется за управление конфликтом, в игру вступают еще две компетенции эмоционального интеллекта. Эмоциональный самоконтроль помогает держать в узде собственные реакции, чтобы сосредоточиться на вовлеченных сторонах. А эмпатия позволяет учитывать точки зрения и чувства обеих сторон, чтобы работать над решением, которое может устроить всех. Как лидеры безопасной базы сохраняют различия, не разрушая связей? Джордж Коллеризер. Лидеры безопасной базы обеспечивают своим людям одновременные защищенность и вызов. Одна из основ такого лидерства — это управление конфликтами. Это означает класть рыбу на стол, открыто и честно поднимать и обсуждать сложные вопросы, вступать в диалог для поиска взаимоприемлемого решения. Мы склонны избегать конфликтов, потому что наш мозг инстинктивно стремится уйти от потенциальной опасности. Однако мы можем научиться делать то, что противоречит интуиции, воспринимать конфликт как нечто позитивное. Если мы шагнем навстречу конфликту вместо того, чтобы отступить и остаться пассивными, мы сможем воспринять его как вызов, задачу, которую нужно решить, и в конечном счете как возможность. Конфликт можно определить как разногласие между двумя или более сторонами, где присутствуют напряжение, сильные эмоции и несогласие, а связь отсутствует или нарушена. Под связью я подразумеваю эмоциональный контакт, даже с тем, кто вам не нравится. Это взаимодействие, основанное на стремлении понять потребности другого человека и сохранить отношения, несмотря на противоречия. При этом можно иметь серьезные расхождения во взглядах и поддерживать связь, а можно из-за небольшого разногласия полностью разрушить ее, что приведет к серьезному конфликту. Многие лидеры в конфликтных ситуациях становятся заложниками своих внутренних страхов и других негативных эмоций, не видя возможности для их разрешения. Успешные лидеры могут транслировать модель конфликта как позитивного явления. Выражение «класть рыбу на стол», которое я уже приводил, означает поднять сложный вопрос без агрессии и враждебности. Аналогия пришла из Сицилии, где я наблюдал, как рыбаки, между которыми существуют прочные связи, кладут на большой стол свой окровавленный улов, чтобы его почистить. Они вместе делают эту грязную работу и в конце дня получают награду в виде отличного ужина. Если оставить рыбу под столом, она сгниет. При этом, если вопрос поднять, то можно разобраться с беспорядком и найти взаимовыгодный результат. Как разрешить конфликт? Во-первых, установите связь с другой стороной. Помните, что для этого не обязательно симпатизировать человеку. Нужна только общая цель. Лидеры должны научиться отделять человека от проблемы, строя отношения на взаимном уважении и искреннем желании помочь, избегая сильных эмоций и негативных реакций на нападки. Использование закона взаимности и уместных уступок укрепляет доверие. Помогите другому человеку сохранить лицо, предлагая варианты выбора. Используйте диалог для достижения понимания, получения новой информации и поддержания связи в поиске креативных решений. Если все поймут, что они одна команда, приверженная общей цели, то различия станут несущественными. Это фундаментальный принцип достижения по-настоящему высоких результатов. Если на корабле спорят о том, куда плыть, ничего не получится. Кто-то должен разрешить споры, а затем вовлекать всех в общее дело. Эффективное управление конфликтами начинается с лидера. Лидер, обладающий этой компетенцией, может помочь людям стать новаторами, создать более прочные связи, построить эффективные команды и улучшить результаты работы. Главное — открыто обсуждать проблемы и искать взаимовыгодное решение. Выявляя конфликты на ранней стадии, вы можете разрешить их до того, как они обострятся. Вы не провоцируете их, но позволяете людям открыто говорить о разногласиях. Принципиально важно создать атмосферу, в которой вы поощряете людей высказываться. Это начинается на уровне совета директоров, на уровне генерального директора, с посыла «Я хочу знать, в чем вы со мной не согласны, а не только в чем согласны». Как это связано с результативностью? Когда люди боятся, они избегают риска. Без готовности рисковать они не могут учиться, развиваться, придумывать новое и развивать свои навыки. Лидер должен признавать, что неудачи и конфликты — это опыт, способствующий росту. Среда, которая позитивно воспринимает различия, и лидер, сочетающий в своем стиле руководства заботу и смелость, создают климат, поддерживающий высокую результативность. Конфликты — это живительная сила для высокоэффективных организаций. Споры, разногласия и различные точки зрения придают энергии для осуществления перемен, стимулируют креативность и помогают создавать крепко связанные команды. Ключ в нашем сознании. Принимая конфликт, вы раскрываете свой и чужой потенциал на высочайшем уровне. Намерения и поведение — компетенции управления конфликтами. Ричард Бояцис. Управление конфликтами для многих оказывается самой сложной из всех компетенций управления отношениями. Основное намерение здесь не в том, чтобы победить, а в том, чтобы привести противоборствующие стороны, даже если вы одна из них, к общему видению и здоровому разрешению конфликта. Это не компромисс и не отстаивание своей точки зрения, а достижение всеобъемлющей цели. Например, если конфликт возникает из-за разницы во взглядах, концентрация на поиске лучшего способа его решения поможет сохранить объективность и исключить из уравнения личные нападки. Поведение, демонстрирующее компетенцию управления конфликтами, это помощь людям в раскрытии их мыслей и чувств и обсуждении необходимости разрешить конфликт ради более высокой цели. Это, пожалуй, та компетенция, которую среди десятков тысяч оцениваемых ежегодно людей окружающие замечают реже всего, потому что большинство предпочитает избегать конфликтов, а не решать их напрямую. Так как же это сделать? Конечно, все зависит от среды и людей, но один из способов — назначить встречу для обсуждения лучших путей разрешения конфликтов с участием всех заинтересованных сторон, дав каждому возможность высказаться и выразить свое мнение. Наличие нейтрального модератора может дополнительно помочь в создании сбалансированной, спокойной атмосферы. Другой способ — просто подойти к человеку, с которым, как вы считаете, у вас конфликт, и сказать: «Думаю, мы могли бы найти лучший способ двигаться вперед вместе в этом проекте». Вы можете предложить решение, которое, по вашему мнению, вызовет у него позитивный отклик, и совместно искать лучшие пути для общения, даже если речь идет об обсуждении того, в чем вы не согласны. Навыку управления конфликтами можно научиться, и если вы в этом преуспеете, то приобретете очень ценную способность. Как отмечает Дэниел Голман в своей книге «Важная ложь. Простые истины» (Vital Lies, Simple Truths), когда люди подавляют конфликты, они проявляются через другие защитные механизмы эго в виде дисфункционального поведения. Управление конфликтами на практике — это поиск всеобъемлющей цели и побуждение сторон к открытому обсуждению способов совместной работы над ее достижением. В юриспруденции это уже несколько десятилетий называется альтернативным разрешением споров. Однако посещение курсов по ведению переговоров — не лучший способ научиться управлению конфликтами, потому что многие такие курсы учат вас тому, как получить преимущество над другим человеком или склонить его на свою сторону. Это противоположно компетенции управления конфликтами. Здесь требуется курс, который учит объединять людей. Роджер Фишер и Уильям Юри затрагивают эту тему в своей книге «Путь к согласию» — «Getting to Yes». Начать проще всего с практических занятий, где вы будете участвовать в ролевых играх и других подобных упражнениях. Как развить навыки управления конфликтами? Мэтью Липпинкотт. Между самосознанием, управлением отношениями и управлением конфликтами существует тесная связь. К такому выводу я пришел в ходе докторского исследования, которое провел в 2016 году в Пенсильванском университете. Работа была посвящена изучению взаимосвязи между эффективностью лидерства и осознанностью. В рамках исследования руководители давали развернутые интервью, в ходе которых мы выясняли, как осознанность помогает достигать конкретных результатов и повышать общую эффективность работы. Анализируя расшифровки интервью с помощью опросника по эмоциональным и социальным компетенциям, я выявлял проявления этих компетенций. В исследовании приняли участие 42 руководителя. Кроме того, я собрал данные по 83 международным организациям. Развитие компетенции управления конфликтами требует освоения целого комплекса навыков. Фундаментом для этого служит самосознание. Именно оно позволяет увидеть собственное поведение и взять ответственность за него. По словам руководителей, улучшение самосознания помогло им понять, какие изменения необходимы, чтобы избавить повседневную жизнь от конфликтов. При этом озарение не всегда приходит через непосредственный анализ ситуации. Часто толчком служит осознание хронического стресса, ощущение неудовлетворенности или беспокойства из-за невозможности достичь целей, требующих поддержки других людей. Руководители, с которыми я беседовал, приводили примеры того, как самосознание помогает им лучше понимать свою роль в эффективном разрешении или предотвращении межличностных конфликтов. Они также стали лучше осознавать, как организационная культура влияет на их представление о конфликтах и отношение к ним. Говоря об улучшениях, участники исследования отмечали, что научились эффективнее выявлять и контролировать конфликтные реакции, сначала у себя, затем и у других. Многие руководители также заметили, что благодаря этому стали получать от других больше важной информации, креативных идей и поддержки. Развитие навыков управления конфликтами также положительно сказывалось на когнитивных функциях и умении работать со сложными подчиненными. Это связано со снижением уровня стресса и тревожности, что способствует более спокойному и эффективному подходу к работе. Многие руководители приводили примеры того, насколько ценным оказалось умение проактивно контролировать ситуации, чреватые конфликтами. Во многих случаях руководители подчеркивали, насколько важно научиться не испытывать дискомфорта при обсуждении разногласий или возможных спорных моментов, до того, как конфликт возникнет. Это умение они связывали с более успешной реализацией проектов. Возможные проблемы обсуждались на ранней стадии, и таким образом создавалась более позитивная стартовая точка. Такой подход также способствовал усилению вовлеченности команд и выполнению обязательств, поскольку уменьшал отвлекающие факторы, вызванные конфликтами. Как управление конфликтами делает лидера эффективнее? Бриджит, имя изменено, топ-менеджер в международной аудиторской компании. Развитие навыков управления конфликтами дало ей немало преимуществ. За годы работы она убедилась, если свести конфликты к минимуму или вовсе обходиться без них, открываются многие двери, которые иначе остались бы закрытыми из-за стресса и непродуманных реакций. Научившись слушать других и продуманно отвечать вместо того, чтобы мгновенно реагировать, Бриджит добилась успеха в карьере и начала получать от нее больше удовлетворения. По ее словам, это стало возможным благодаря готовности руководителей, коллег и подчиненных выстраивать с ней доверительные отношения, основанные на сотрудничестве. Однако так было не всегда. Вот как Бриджит описывает себя в молодости, когда она была менее эффективным руководителем. «Если возникали разногласия о том, куда двигаться дальше, я просто думала, что они наверняка ошибаются, а я права». Она признает, что стала гораздо внимательнее прислушиваться к чужому мнению и терпимее к нему относиться. Раньше, по ее словам, она яростно защищала свою точку зрения и набрасывалась на людей. Эти перемены произошли благодаря развитию самосознания. Она начала замечать свой уровень стресса и склонность к негативному мышлению. Осознав эти проблемы, Бриджит захотела разобраться в причинах своего непродуктивного поведения. Наблюдая за ситуациями, которые вызывали у нее стресс, она поняла, что толчком к конфликтам зачастую становились именно ее суждения, предубеждения и представления о намерениях других людей. Тогда она решила избавиться от этих факторов в своей жизни. Это привело к развитию эмоционального самоконтроля и эмпатии. В ходе этого процесса Бриджит осознала, что мнение других людей гораздо ценнее, чем она думала раньше. Она также поняла, что искренний интерес к чужим мнениям и чувствам способен превратить враждебные отношения в позитивные и конструктивные. Этот подход улучшил не только качество отношений, но и методы получения информации и руководства командой. Благодаря значительным усилиям по саморазвитию, Бриджит обнаружила, если формулировать вопросы дипломатично, можно получать гораздо более полезные ответы. Кроме того, ее новый подход к решению проблем, ориентированный на взаимную выгоду, привел к появлению качественных решений и повысил вовлеченность сотрудников. Управляя командой, Бриджит стала делегировать подчиненным больше полномочий и сосредоточилась на развитии их личных достижений через коучинг. Обратная связь от команды становилась все позитивнее. Сотрудники заметили, что стиль управления Бриджит теперь менее директивный и более поддерживающий. Об успехе также свидетельствует возросшее число инноваций и повышение эффективности команды. Руководитель Бриджит отметил улучшение в ее взаимодействии с другими людьми. Один из коллег даже сказал, что она теперь не такая злая, как раньше. И хотя многие из этих позитивных перемен связаны также с развитием компетенций командной работы и вдохновляющего лидерства, в случае Бриджит они стали возможны именно благодаря ее внимательному отношению к навыкам управления конфликтами. Конфликт — не помеха, а возможность для роста. Эми Галло. На работе конфликты неизбежны. Вопрос лишь в том, когда они возникнут. Разногласия по маркетинговой стратегии, споры о распределении бюджета, борьба за то, кому достанутся лавры за успешные продажи — вот лишь несколько примеров противоречий, с которыми мы регулярно сталкиваемся. Мы не можем выбирать, будут конфликты на работе или нет, но в наших силах определить, как мы к ним относимся. Пытаемся любой ценой избежать или извлекаем из них максимум пользы. Как вы воспринимаете конфликт? Одни люди намеренно ищут конфликты, другие всеми силами стараются их избежать. Большинство из нас, особенно те, кто склонен избегать конфликтов, видят в них нечто негативное. Однако при правильном подходе они могут принести немало пользы. Разумнее воспринимать разногласия не как досадные помехи в работе, а как возможности для профессионального роста. Вот основные преимущества конфликтов. Первое. Более качественные результаты. Когда вы спорите с коллегой о том, как лучше принять решение или реализовать проект, каждому приходится объяснять преимущества своего подхода и анализировать плюсы и минусы альтернативных вариантов. Часто именно в таких обсуждениях рождаются креативные решения. Второе. Возможность учиться и развиваться. Если подходить к разногласиям осознанно, они помогают лучше узнать себя. Что для вас действительно важно, как вы предпочитаете работать, что вызывает негативные реакции. Применяя эти знания в рабочих ситуациях, вы сможете стать более эффективным руководителем. Третье. Укрепление отношений. Конфликты — это своего рода тренировка для отношений. Время и силы, потраченные на эффективное разрешение конфликта, помогают лучше узнать других участников, понять их приоритеты и предпочтительный стиль работы. Успешное разрешение конфликта сближает всех его участников. А люди, которые вместе преодолели конфликт, лучше справляются с разногласиями в будущем. Четвертое. Удовлетворение от работы. Сложно получать удовольствие от работы, когда боишься разногласий или чувствуешь, что постоянно приходится ходить на цыпочках. Те, кто умеет управлять конфликтами, с большей радостью идут на работу и могут сосредоточиться на своих задачах. Научиться видеть положительные стороны конфликта — важный шаг к изменению своего отношения к нему. Следующий шаг — быть готовым эффективно справляться с разногласиями. Как быть готовым к конфликту? Поскольку конфликты на работе неизбежны, разумно подготовиться к ним заранее. Я выделила несколько шагов, которые помогут вам входить в напряженную ситуацию во всеоружии и извлекать из нее максимум пользы. Шаг первый. Настройте образ мышления. Если вы идете на сложный разговор, заранее думая, что вам будет тяжело, велика вероятность, что вы будете нервничать. То, как мы формулируем ситуацию для себя, имеет огромное значение. Вместо «мне нужно дать Бобу негативную обратную связь», скажите «я поделюсь с Бобом информацией, которая поможет ему работать эффективнее». Напомните себе, чему вы сами можете научиться в этом разговоре и какую пользу из него извлечь. Шаг второй. Встаньте на позицию собеседника. Отложите на время собственную точку зрения и попробуйте понять, что думает и чувствует ваш оппонент. Почему Джули так упорно отстаивает свое видение ситуации? Что может стоять за ее поведением? Что вы знаете о том, как она обычно ведет себя в конфликтах? Склонна ли она избегать конфликтов или, наоборот, разжигает их? Шаг третий. Оцените организационный контекст. Конфликты не возникают в вакууме. Как эта конкретная ситуация вписывается в общую картину происходящего в организации? Не является ли она частью более масштабного противостояния внутри компании? Понимание организационных факторов, влияющих на разногласия, может дать важные подсказки о том, как их преодолеть. Шаг четвертый. Подготовьтесь к разным сценариям. Не ждите, пока окажетесь в переговорной, чтобы решить, что и как вы скажете. Определите свою цель. Что вы хотите донести до собеседника? Тщательно продумайте, как вы сформулируете проблему и свою позицию. Помните, есть разница между тем, что вы намерены сказать, и тем, что услышит собеседник. Будьте готовы к разным реакциям. Что вы будете делать, если собеседник разгневается? Или расплачется? Можно попросить коллегу, которому вы доверяете, разыграть возможные сценарии, чтобы вы могли потренироваться в ответах. Шаг пятый. Выберите подходящее время и место. В современных организациях, где все спешат и находятся в постоянном стрессе, мы часто не выделяем времени для важных разговоров. Вместо этого пытаемся уладить разногласия резкими письмами или решить все на бегу. Создайте для такой беседы благоприятные условия. Учитывайте внешние дедлайны. Если бюджет команды нужно сдать в конце месяца, лучше найти решение до этого срока. Однако если страсти чересчур накалились, дайте всем время остыть. Это поможет мыслить яснее. Здесь важно понимать свои склонности. Если вы обычно сами идете на конфликт, не торопитесь начинать разговор, даже если очень хочется. Если же вы стараетесь избегать конфликтов, лучше не затягивайте с обсуждением. По возможности выбирайте нейтральную территорию, где все будут чувствовать себя комфортно и никто не получит преимущества. Например, потенциально острый разговор лучше провести в переговорной, а не в своем кабинете. Если спор начался по электронной почте, постарайтесь продолжить его при личной встрече или хотя бы по телефону. Мы склонны воспринимать письменный текст как более негативный, к тому же часто не улавливаем нюансы интонации. Шаг 6. Дайте выход эмоциям заранее. Скорее всего, конфликт вызвал у вас определенные чувства. Возможно, гнев, досаду или разочарование. Не стоит их подавлять. Они могут прорваться во время разговора или, что еще хуже, выплеснуться непосредственно на собеседника. Так что дайте им выход до начала беседы. Найдите надежного коллегу, которому можно излить душу. Лучше сделать это в безопасной обстановке, чтобы вступить в обсуждение максимально спокойным. Конечно, иногда конфликты вспыхивают неожиданно. В таких случаях постарайтесь, если это реально, отложить разговор и выиграть время на подготовку. Если же это невозможно, поможет опыт подготовки к другим конфликтам с использованием описанных шагов. Он научит вас сохранять спокойствие в острый момент. Многие воспринимают конфликт как помеху, которую нужно преодолеть, чтобы вернуться к работе. Но на самом деле конфликт и есть часть работы. Умение разбираться в различных точках зрения и подходах только улучшает проекты и инициативы, а также укрепляет отношения. Способность эффективно управлять конфликтами — важнейший навык руководителя, который отличает по-настоящему успешных лидеров. Проблема редко заключается в самом конфликте. Все дело в том, как вы с ним справляетесь. По материалам HBR Guide to Dealing with Conflict. Управление конфликтами. Сочетание осознанности и анализа. Джордж Питагорский. Осознанность — это способность намеренно концентрировать внимание на текущем моменте, воспринимая его объективно и с ясным умом. Она позволяет нам разобраться в нашем внутреннем состоянии, принципах, предубеждениях, предпочтениях, настроении и эмоциях. Осознанность необходима для саморегуляции и построения эффективных отношений. В контексте управления конфликтами критически важно осознанно воспринимать как свое внутреннее состояние, так и поведение других людей, суть конфликта, обстановку и другие факторы. Это помогает добиться желаемого результата. Каждый из нас периодически испытывает как осознанность, так и бессознательность. Например, когда мы куда-то приезжаем и не помним, как добирались. Осознанность создает благоприятную почву для разрешения конфликтов. Бессознательность, напротив, порождает необдуманные реакции. Опираясь на фундамент осознанности, мы можем использовать анализ как метод повышения объективности и лучшего понимания природы конфликта, его участников, способов его разрешения и окружающей обстановки. Анализ — это исследование явления, будь то конфликт, проблема, ситуация, процесс или результат, путем разбивки его на составные части для более глубокого понимания. Анализ не заменяет интуицию и внутреннее чутье, а дополняет их, обеспечивая систему сдерживания и противовесов. Он создает основу для здорового диалога, который при благоприятных условиях приведет к решению, выгодному для всех сторон. Любой результат — это следствие процесса, состоящего из определенных шагов. В своей книге «Управление конфликтами в проектах. Применение осознанности и анализа для достижения оптимальных результатов» я описываю такую последовательность. Сделайте шаг назад. Определите план действий, проанализируйте ситуацию. Добейтесь понимания, содействуйте диалогу, решите проблему и завершите процесс. Шаг назад. Прежде чем погружаться в конфликт, остановитесь и оцените свое состояние. Как вы воспринимаете этот конфликт? Насколько сильно вы эмоционально вовлечены? Насколько объективны? Насколько привязаны к своему варианту решения? Спросите себя, каковы мои истинные намерения? Важен ли для меня этот человек? Хочу ли я сохранить с ним отношения после разрешения конфликта? Такая самооценка поможет прояснить ситуацию и повлиять на ваш подход и поведение, когда начнется взаимодействие с другими участниками. План действий. Важно понимать, что правильно выстроенные процессы анализ помогают сторонам сфокусироваться на самом конфликте, а не на противостоянии друг с другом. Продумайте, как именно вы будете работать с конфликтом. Какой уровень формальности выбрать? Где и в каком формате провести обсуждение? Сесть по разные стороны стола или по одну? Следовать ли заранее составленной повестке? Нужен ли вам посредник или арбитр? Вести ли документацию? Любой конфликт завершается принятием решения. Как вы будете его принимать? Можно, например, использовать метод взвешенных оценок. Для этого стороны должны перестать доказывать преимущества своих вариантов и провести совместную независимую оценку. Вы вместе определяете критерии решения, их относительную важность, веса, чтобы найти оптимальный вариант, удовлетворяющий потребности всех сторон. Не обязательно полностью полагаться на цифры, но они позволяют взглянуть на конфликт объективно и преодолеть проблему собственничества, которая часто мешает найти оптимальное решение. Однако при использовании этого метода могут возникнуть разногласия по поводу критериев и весов. Поэтому полезно решить эти и другие процедурные вопросы перед основной темой. Когда все они проработаны и стороны переходят к анализу самого конфликта, разрешить его часто намного проще. Анализ. Анализ помогает выявить ключевые характеристики конфликта. Чем больше вы о нем знаете, тем лучше. Каковы факты? Почему возник конфликт? Как он вписывается в более широкий контекст? Кто его участники? Каковы их роли, обязанности, потребности, цели и желания? Есть ли хоть какая-то ясность насчет реализации принятого решения? Можно ли отменить его после принятия? Оцените сложность конфликта, его важность и временные рамки. Конфликт может касаться либо содержания, либо отношений. Хотя у любого конфликта есть конкретное содержание, в некоторых случаях эмоциональные проблемы между сторонами настолько велики, что затмевают его суть. Понимание типа конфликта помогает сформировать реалистичные ожидания. Чем лучше вы понимаете ситуацию, тем выше вероятность выбрать правильный способ разрешения конфликта. Понимание. Продолжая анализ, переключите внимание на людей, их стиль поведения, культурные особенности, потребности, позиции и цели. Что вызывает у каждого из них острую реакцию, а что оставляет равнодушным? Каковы их интересы? Как они ведут себя в конфликтах и других взаимодействиях? Каков их уровень знаний и понимания ситуации? В управлении конфликтами критически важны доверие и уважение. О некоторых людях можно с уверенностью сказать, что они будут действовать исключительно в собственных интересах, не считаясь с этикой и правдой. Это тоже своего рода понимание. Вы точно знаете, чего от них ждать. О других же вы можете знать, что они всегда будут честными, справедливыми и непредвзятыми. В любом случае, осознанно исследуйте, почему вы относитесь к ним именно так. Считать всех достойными доверия или, наоборот, пессимистично полагать, что никому нельзя доверять, одинаково наивно и непрофессионально. Доверие неразрывно связано с уважением. Если вы не уважаете интеллект и ценности другой стороны, достичь взаимоприемлемого решения будет крайне сложно. Если позволяет время, проведите разведку. Поговорите с людьми, которые знают ваших оппонентов, чтобы лучше понять, что для них важно. В процессе взаимодействия опирайтесь на эмоциональный и социальный интеллект, усиленный осознанностью. Пусть полученные знания определяют ваше поведение по отношению к другим. Укрепляйте доверие через проявление уважения. Например, если вы работаете с представителем другой культуры, уважайте его склонность к прямолинейности и открытой конфронтации, даже если сами предпочитаете более тонкий и осторожный подход. Принимайте чужой стиль общения и подстраивайтесь под него, вместо того, чтобы негодовать и сопротивляться. Диалог и решение. Разобравшись в собственной мотивации, своем внутреннем состоянии, природе конфликта и других участниках, приступайте к решению проблемы. Делайте все возможное, чтобы ваше общение было конструктивным и вело к достижению результата. Следите за тем, чтобы все стороны участвовали в эффективном процессе. Возможно, вы захотите прибегнуть к услугам третьей стороны для содействия диалогу. Удерживайте обсуждение в рамках темы. Поощряйте активное слушание. Давайте высказаться каждой стороне. Помогайте избегать эмоциональных всплесков. Подводите итоги и в целом модерируйте общение. Сама проблема решается через обмен мнениями, дискуссию, применение таких техник, как метод взвешенных оценок, поиск способов удовлетворения потребностей, достижение компромиссов и консенсуса. При этом постоянно следите за собственным эмоциональным состоянием и поведением других участников. Завершение процесса. Любой конфликт заканчивается принятием решения. Иногда, если стороны не могут прийти к согласию, и решением становится перевод вопроса на более высокий уровень, или при отсутствии высшей инстанции принятие факта, что согласия достичь не удалось. В идеальном случае стороны приходят к соглашению, которое становится отправной точкой для дальнейших действий. Важно понимать, что некоторые решения так не получают развития. Бывает, что одна из сторон соглашается лишь формально, а на самом деле остается при своем мнении. Иногда после достижения договоренности ничего не происходит. Например, руководитель может согласиться на изменение процедуры, но при этом дать указание сотрудникам не предпринимать никаких действий по ее внедрению. Почему так происходит? Часто потому, что он не нашел логических объективных обоснований своей позиции, но эмоционально к ней привязан. Если достигнуто реальное согласие, следующий шаг — спланировать и реализовать необходимые действия. При этом нужно допускать возможность того, что решение может не сработать в конкретных условиях его реализации. Сочетание осознанности и анализа. Для успешного управления конфликтом необходимо осознанно отслеживать как внутренние, так и внешние условия, а также применять аналитический подход, который помогает сторонам преодолеть предубеждения и привязанности ради решения, удовлетворяющего как организационные, так и личные потребности. Осознанное отношение к своему внутреннему состоянию помогает избежать ненужной эмоциональной напряженности, мешающей найти оптимальное решение. Понимание привязанности к своей позиции увеличивает шансы найти более эффективный путь. Внимание к потребностям других помогает преодолеть сопротивление и найти решение, отвечающее требованиям ситуации. Аналитический подход к конфликту позволяет объединиться с другими для его разрешения без лишних межличностных трений. Заключение. Дэниел Голман. Помните те две группы разработчиков из телекоммуникационных компаний, которые вели войну по электронной почте, вместо того, чтобы вместе работать над новым продуктом? Приглашенный консультант организовал на выходных выездное мероприятие для обеих команд. Они выпили пиво, поужинали, узнали друг друга лично. Им удалось обсудить разногласия и увидеть уникальные и сильные стороны каждого участника их нового объединенного коллектива. И в итоге продукт был выпущен в срок. Когда люди узнают друг друга лично, делятся историями и опытом, это помогает создать командный дух и значительно снижает вероятность инстинктивных негативных реакций при расхождении во мнениях. Если вы знаете, что Том избегает рисков из-за неудачного опыта на предыдущей работе, где смелое решение привело к серьезным потерям, вы сможете представить свое видение нового проекта так, чтобы убедить его, например, объяснив, чем эта ситуация отличается от прежней. Чтобы снизить вероятность конфликтов, старайтесь лучше узнать людей, с которыми работаете, их прошлое, истории успехов и неудач. Более глубокое понимание коллег даст вам больше информации для выбора правильного подхода, если конфликт все же возникнет.